Аквамарин. Аквамарин – это камень, ослабляющий боль, открывающий третий глаз и верхний энергетический центр, хорошо снимающий негативные энергии стрессов, которые, как правило, скапливаются в шейном отделе позвоночника и на уровне верхних грудных позвонков. Полезно ношение бус из аквамарина и аппликации на шейный и грудной отделы позвоночника камней весом до 5 карат на 15 минут. Процедуры надо начинать постепенно, через день, давая организму время привыкнуть к камню. Через месяц можно перейти к ежедневным сеансам, постепенно увеличивая экспозицию до 1 часа в день. Люди творческих профессий могут надевать ожерелье на период занятий творчеством, поскольку аквамарин помогает раскрытию творческого потенциала. Аквамарин надо постоянно очищать, попеременно холодной и горячей водой, каждые 2 недели. Соленая вода также хорошо очищает аквамарин. Жрецы древности и высшее духовенство пользовались аквамарином для углубления своих знаний и проникновения в свои прошлые жизни и в будущее. Применяя огромные кристаллы аквамарина, некоторые вспоминают фрагменты из прошлой жизни. По одной из гипотез, эгоистическое использование этого камня правителями Атлантиды привело к гибели этой цивилизации. Используйте энергию аквамарина только для очищения тела и возвышения души. Не пользуйтесь его мощью для контроля над другими, и он принесет вам радость исцеления.